Глава 7. «Тебе не нравится такая перспектива?» — спросил проницательный мужчина, заметив перемены в моем настроении и лице. «Знакомство прошло не очень хорошо. Я хотел Матвея подготовить. Он у нас сложный мальчик, но не успел. Он сбежал из спортивного лагеря, представляешь, и оказался дома раньше положенного срока. И вот, получил сюрприз в виде тебя». «Зря вы ему все не объяснили сами», — тихо сказала я. «Понимаю. Он был не очень-то вежлив, да?» «Не очень». «Приношу тебе извинения за него. Но в школу придется ходить одну вам, потому что другой тут нет. Да и возить в разные двух человек нецелесообразно. Вас будет возить мой водитель. Обоих. Кстати, там форма обязательно. Так что мерки снимите с Тамарой завтра, и она закажет пошив формы на тебя». «Хорошо». Покорно кивнула я. «Раз я не могу ничего изменить сейчас, придется кивать и соглашаться. И как-то пережить этот год. Не бесконечный же он. Как скажете». «Ну, обустраивайся. Ты тут дома. И не обращай внимания на моего сына Шалопая. Если что, говори мне, я ему уши надеру». «Ром, ужин!» Заглянула в комнату и его жена Тамара. «Все стынет уж. Поговорите, может, позже». «Да, да», — ответил ей Роман Петрович. «Мы уже идем ужинать оба, да? А Матвей вернулся? Куда-то его понесло опять сегодня». «Нет, не было», — ответила Тамара. «Он трубку не берет. Что-то у вас случилось в офисе сегодня?» «Давай не сейчас», — нахмурился Роман Петрович. «Все ужинать сначала. Матвея не ждем. Приедет, сам поест. Опять нарисуется ближе к рассвету. Ну, что за ребенок такой?» Практически в полной тишине мы поужинали. Тамара нервничала из-за сына, не вернувшегося домой после разговора с отцом, очевидно. Все у нее падало из рук, она даже умудрилась тарелку разбить. Я помогала ей собирать осколки. Роман Петрович ни одним мускулом не выдал беспокойства за сына, но атмосфера в доме заметно накалилась. Родители Матвея то и дело поглядывали в окна, но время шло, а парень все не возвращался. И трубку не брал ни от отца, ни от матери. Разве можно так? Хоть бы о них подумал, переживают же за него. Наступил поздний вечер, и я ушла в свою комнату, готовиться ко сну. Судя по тишине в доме, Матвей так и не вернулся домой этой ночью.